Акт 2. Интерлюдия 114. Второе кольцо. Главная база Шорохов. Не уверен, сколько я еще протяну. Ты не умрешь, Мантис. Если бы. Так вот, здесь очень много наработок. Если... Нет, когда все получится, можно будет дальше развивать идею. Стоя у доски в своем кабинете, Мантис показывал Арахне, которой пришлось специально закинуться концентрирующим стаболангином, множество бумаг с записями. Я долго изучал каменную болезнь, что позволяет солидам жить под сотню лет. В этих документах проект чешуйницы. Если наши дети начнут появляться на свет, в перспективе мы можем за счет ухудшения внешнего вида добиться и продолжения жизни. Уродство будет явным, но до молохов нам будет еще далеко. И жаль, и хорошо, что я этого уже не увижу. Ага, сейчас. Держи жопку шире. И Арахна с самодовольной ухмылкой сама положила перед Мантисом документ. Точнее, до нельзя смятый лист с кучей какого-то текста и формул. Что это? Расчеты наших умников из спецов Войнич. Я попросила их посмотреть на этого безногого карлика под другим углом. Не так, как ты. Что? Как? Мантис от удивления снял маску, показав свое жутковатое лицо. Наполовину молодое, юное, а наполовину уродливо старческое. А все, и Арахна оп, и не тупая, а? Синтез завершат к вечеру. Пробный образец. Стабилизирует твою хиральную связь и ингибир... Короче, замедлит асинхронное старение и аутентоксикация. Невероятно. В общем, страдай, Мантис. Тебе придется еще и меня пережить. Заткнись. Именно поэтому я и делаю то, что делаю. Мы с братом видели десятки жизней вас, мотыльки, сгорающих на наших глазах, и были вынуждены шагать дальше. Это было невыносимо. Как я? Спросила Арахна и поцеловала Мантиса в щеку до того, как он опять надел маску. Фу, даже хуже. А все-таки, как ты сразу понял, что он нам нужен? Арахна кивнула на соседнюю комнату, где лежал Януш. Я видел таких раньше. В месте, где мы с братом были вынуждены служить. Опять секреты. Нет. Ты, возможно, спасла мне жизнь. Какие секреты? Мантис скособоченно поднялся и направился в соседнее помещение. Арахна, звякая своими металлическими ступнями, пошла за ним, предвкушая интересную историю. Он похож на других. Точнее, его сделали там же, но совсем иначе. Зачем? Как объяснить? Легко и просто. Твою мать! Арахна взвизгнула и прыгнула вверх, зацепившись за потолочные опоры. Оно живое! Арахна, вежливее. Таких людей делали в Гарипе. Знаете такое место? Или пространство? Арахна не знала. И не без опаски спустившись вниз, подошла ближе. Забытье. Подсказал ей Мантис иное, известное серпарям название того места. А, поняла. Ага-га, и чё? Януш, с трудом ухватившись за край резервуара, проморгался. Там жили и работали ученые. Во внутреннем потоке, в самом центре Гарипа, людей было мало. И наиболее талантливым из них всегда были нужны помощники. В местах чаще всего опасных и секретных. Те, на кого всегда можно положиться. Именно. А кому можно доверять сильнее, чем самому себе? На автоматику не положиться, когда речь идет об опыте и импровизации. За основу были взяты вы как подвид. Ускоренная стимуляция развития пара лет за пару месяцев, Скармливание выжившим тех, кто в процессе роста, ну, испортился, покрылся опухолями, сгнил. Фу, дрянь какая! Януш улыбнулся порозовевшими зубами. Его ухмылка, бледная кожа и красноватые глаза делали его похожим на всплывший из канализации голодный труп. Зачем? Затем, что с приплода на выходе получалось от 3 до 12 отличных помощников, бесконечно верных образцу оригиналу. Ничего лишнего, ни роста, ни пигмента, ни здоровья, лишь быстрые мозги, готовность идти до конца ради создателя и надиктованные им для них знания, данные, правила. Колыбельная, которую ты слушаешь до собственного рождения по циклу, по циклу, по циклу. Таких подчиненных не жалко. И ты всегда знаешь, что они в точности сделают для тебя все, что нужно. С полной самоотдачей. Януш посмотрел на Мантиса со смесью удивления и уважения. Они любили недолговечных и полностью преданных, да? И недооценили. Она умела выращивать тюльпаны, а он вырастил себе битые отражения. Как мы славно помним время, которого у нас не было. Это просто сверхжутко сейчас было. Ух! Арахна, чей испуг и отвращение к этому времени уже превратились в восторг, смотрела то на Мантиса, то на его пугающего гостя. Все равно их больше нет. Разум их увел, забрав с собой все самое лучшее, в том числе и технологии. Любителей отменно готовить особые снадобья. А, да. Мне с вас мурашно, дедушки. Януш, устав держаться за край, разжал ладонь и уставился в потолок, плавая в восстанавливающей жидкости. Потрошить меня будете? Я все слышал. Мне сразу скажу, нравится идея. Хоть что-то после себя оставить по-настоящему уникального. Что? Нет, никоим видом. Возьмем еще нужных веществ для синтеза. Это будет больно, да, но... Ха, больно? Это мое второе имя. Хм, и правда. Януш Боль. Мне нравится. Да, химикаты действуют на вас усиленно. От обезболивающего в вас просыпается болтливость и драма. Вы излишне трагичны. Мантис, вы меня видите? А вы меня. Мантис обошел резервуар и включил свет над ним, склонившись ниже. А можете отодвинуться? Что? Голову сдвиньте. Мантис, не совсем понимая, чего хочет карлик, сделал шаг в бок, и Януш впился взглядом в доску с рабочими задачами и отчетами, что висели неподалеку, над столом с микроскопом. Ага, ага. Переместите фронт работы на пятое кольцо. Ах ты ж. Мантис, обернувшись, увидел, куда смотрит Януш, и тут же выключил свет. Это не ваше дело. Ой, да бросьте. Аубельс будет сейчас прочесывать все, что ближе к центру. Судя по пометкам, из внешних колец у вас приток денег куда больше, если свести баланс. Плюс ваши детишки любят бегать и прыгать. Там нет войны, там меньше конкуренции, там проще усилить репутацию. Я хочу, чтобы... Вы хотите держать их ближе, судя по всему. Можно ваши документы поглядеть? Нет. Да не сбегу я с ними, Мантис. Дайте! Стоило Янушу сказать это, как Мантиса дернуло, будто бы он вспомнил что-то давно забытое, утонувшее в темноте прошлого и внезапно оттуда, к его ужасу, всплывшее. Из-под одежды главы серпарей раздался какой-то писк, а сам он вздрогнул и, запустив руку под плащ, чем-то щелкнул. Ой, простите. В меня вшили властность для некоторых, кто создан по гариповским лекалам. Я... Не хотел. Мантис, на которого приказ Януша подействовать не мог, но вот разозлить вполне, выдохнул, кивнул и все же протянул карлику отчетный блокнот за последний месяц, в котором он тщательно описывал дела. Ладно, вот. Януш мокрыми, покрытыми цыпками пальцами полистал записи. Хм. Мантис, скажите, а вы ученый? Я исследователь. Ага. Как всегда. Что? Знаете поговорку? Ученый, делец, преступник. Да-да, под руку шагают лишь двое. А вы явно выбрали первое и третье. Спасибо вам за отзыв. Очень полезно. Мантис взялся было за блокнот, но Януш, крепко в него вцепившись, оставил его у себя. Стойте, ну серьезно? Вы можете зарабатывать? Ого, жуть какая. А в 3, даже в 5 раз больше, если совершенно сместите акценты. Рынок убийств переполнен, Мантис. Каждая собака стала тенебором. А сейчас революция. 5, 4, 3, 2, везде убийства. Смерть нынче бросовый товар. Но вот информация... Да, ваши ребята, ну, не самые внимательные. Но с правильным химьем их можно превратить в агентов посильнее сыскных птах. А когда повсюду хаос, информация ценится дороже остального. Несмотря на то, что лицо Мантиса скрывала маска, Янушу стало ясно, что глава серпарей хмурится. Да, я понимаю, вы боитесь за них, за ваших подопечных. Вас мало, и будет еще меньше, если Гелиция возьмется за дело в полную силу. Но поверьте мне, Мантис, как воплощению убогого прошлого. Молодой поросли надо давать свободу, иначе они зачахнут. Вам-то откуда знать? Вся моя жизнь горький опыт, делюсь, чем владею. Слушайте, я все равно плавать тут буду, как планктон, неизвестно сколько. Дайте мне мои любимые бумажные работы. Зачем вам это? Вам высокопарно или обыденно? Обещаю, честно будет и так, и эдак. Ну, давайте тогда и то, и то. Пока меня катали туда-сюда, а я притворялся лежащим в отключке, мне успелось познакомиться со многими вашими серпорядками. Они, ну, тронули черствое сердце карлика-каннибала. Ну, в смысле, у вас омерзительно плохо налажена организация для той энергии, что в ней бурлит. Обыденное тогда как звучит? Мне дико скучно. А если вас не устроит результат, закройте крышку. Идет. Мантис взял еще 2 блокнота, уже заполненных до конца, и пододвинул к резервуару с безногим карликом ящик, чтобы тот мог использовать его как стол. Не намочите. 2 суток спустя. А не боитесь, что дети будут наркоманами? Все как один. Януш, которому уже выдали халат и удобные опоры, чтобы в восстанавливающей ванной он мог не плавать, как клёцка, а нормально передвигаться, с интересом изучал планы Мантиса по распространению вируса. Если они вообще будут, это не так страшно. Жизнь принимает причудливые формы в своем желании продолжаться. Как вы это сделали? Мантис же, с не меньшим любопытством, считал пачки крон, которые лежали перед ним. Что именно? Доходы. За 2 дня недельная сумма. Ну, я ведь не зря ем свой... Кстати, питательные смеси – это, конечно, хорошо. Но психология необорима. Мне бы... Ну, я изголодался. И утомился плавать. Я сейчас вас буду удивлять. И Мантис хлопнул в ладоши. И еще раз. Ничего не произошло. Арахна! Ну что? Ну я сижу хлопаю. А, ну да, сейчас. Арахна, дожевывая кусок греба с маслом, вкатила в комнату металлический ящик, покрытый вороньим пометом. На нем сверху стояли какие-то пробирки. Вот, пожалуйте, новые ножки для тебя, моя маленькая бледная чучелка. Как вы ее терпите? Спросил Януш, впрочем, с улыбкой глядя, как Арахна вытаскивает из ящика часть его паучьей платформы. С удовольствием. Да, Мантис? Первая порция Виталика. Я сама назвала. Круто, да? Для Мантиса. Виталика? Ну да. Чистый слог, жизнь. Арахна, попробуй еще раз. Ну, может, и не лучшее название. А что насчет Виталангина? Уже получше. Но такое уже есть? Есть. Ай, да слепая мышь! Через 2 часа Януша все-таки интегрировали в шагающую протезную систему, и он очень удивился новым изменениям. Что это? Стая пересобрал ваши культяпки с некоторыми добавлениями. Прыгните. Чего? Ну, прыгните. Януш, сделав несколько неуверенных шагов мельтешащими лапками, приосанился и... Так, нужна калибровка. Ну, все придет с опытом. Ой. Ну, вставайте уже. Тише. Я сам калибруюсь. Помоги ему. Скажите, Януш, а у вас ведь богатая клиентская база. Карлик, все-таки поднявшись с пола, пригладил растрепавшиеся редкие волосы. Дайте акустон и блокнот. Не, побольше. Тем же вечером. Акари, Веспа, Анафела. Что с ними? Януш смотрел на 3 девушек в стеклянных емкостях, опутанных шлангами и проводами. Мантис сидел неподалеку, делая пометки в каких-то финансовых документах. Это мои предыдущие опыты, до обнаружения вас. Сколько месяцев? Чуть меньше 3. Для вас это, считай, чуть меньше года. Но не для вас. Я вижу успешные. И да, и нет. Пришлось, они больше не проснутся. Почему? Потому что пробуждение убьет и их, и, возможно, детей внутри них. Жуткое зрелище. Это же не ваш новый метод? Нет, это искусственная, совсем искусственная система. Мантис, как-то опустив плечи и надламываясь, встал и подошел к девушкам, коснувшись стекла одной из камер. В них мои наследники. В прямом смысле. 4. В Анафеле 2. Мальчики, но... Боюсь, будет как с 2 каплями, если не хуже. Не уверен, что мы сможем разделить их как надо. А почему бы не избавить их от мучений? Они не мучаются. Они замедлены до предела. Их жизнь течет спокойно и плавно. Это необходимое условие, и, к несчастью, обратный разгон уничтожит их сердца и нервы. Мехаперикард? Нет. Я лучше убью их, чем поставлю им очищающие уколы. Еще светлячков я не платил. Ну а вы как, освоились? Януш кивнул. Одетый, причем совершенно не так, как ему было привычно, в плотную прорезиненную куртку с капюшоном, облегающий свитер и длинные перчатки с металлическими ноготочками на концах, он выглядел очень довольным. Мантис, вчера Арахна и Локуст взяли меня на прогулку. Что? Идиоты! Нет, наоборот! Я прыгнул с крыши на крышу, Мантис! Спасибо вам! За что? Януш стал ползать туда-сюда, демонстрируя, что подвижность платформы явно была улучшена механиком серпарей. Я там, в гостинице. Я думал покончить с собой. Меня ничего не держало на земле больше. Все, что я делал, рухнуло. Вместо меня новым дельцом черные. Ну, это мой бывший шеф и мой... Неважно. В общем, вместо меня позвали более деятельного и хваткого человека. Я думал, что единственное, для чего я был создан, а именно управление жизнью организации, я провалил. А теперь я понимаю, что это не моя вина была, а та организация просто не хотела жить. Я не мог пинать труп, особенно без ног. А вы... Януш сплеснул руками, указывая вокруг. А вы великолепны! Вы молоды, вы полны жизни, вы... Вы вгрызаетесь в город. Если людишки вокруг плесени, паразит, а трубачи мох, что твердо держится за камень, то вы настоящие растения. Пфф, Спасибо. Нет, я в хорошем смысле. Я бегал вчера с Арахной и Локустом. Я смеялся, я плакал. Я всю жизнь ползал, как змея. А теперь научился летать. И пусть мне осталось от силы год или два, я хочу провести их на высоте. Я рад, что вам у нас понравилось, господин Боль. Нет, Януш Боль, конечно, звучит жестко и брутально, но... Локус предложил мне иное имя. Какое же? Карлик ничего не ответил, медленно стянув перчатки. Мантис увидел, что его татуировки в виде змей были осторожно сведены кислотой. И в тот же миг Арахна, вошедшая в помещение с новой сумкой денег, подвела итог за карлика. Мы назвали его Змеиед. Неплохо, а? С вами к нам явился не только финанс, но и некая доля пафоса. Благодарю. Пафос в городе, где 99% это серый цвет, лучшая торговая марка. А вы? Как ваше самочувствие? Да, Мантис. Чё кого? Мантис немного помолчал, разминая плечи и похрустев шеей. Знаете, пока особых изменений нет, но сегодня я впервые проснулся не от боли, и мне не очень-то и нужен дыхательный смягчитель. Забегать вперед не буду, но, возможно, я тоже, как и вы, господин Януш, отложу свою гибель. Заключим спор. Януш протянул серпарю ладонь. А? Кто первый умрет, тот проиграл. Ставки? Ну, мы подумаем. Арахна нахмурилась. Уже без меня. Чего это? Я ухожу. В хорошем смысле. Мне нравится, что тут делается, но ты, можно сказать, меня перекормил. Сказала она, обращаясь к лидеру шорохов. Поясни. Я хочу движника, Мантис. Убивать и шпионить круто, да, но я хочу делать пользу. Какую это? Работать с Войнич. Если убивать, то плохих парней. Если шпионить, то за всякими там хмырями темными. Я хочу, чтобы была у меня репутация, понимаешь? Ты меня все читать заставлял уметь, науки там всякие. Ну и... можно сказать, у меня разыгрался аппетит. Мантис молчал. Из-за его маски было неясно, в каком он настроении. Ты обижен? Я? Нет. Я восхищен. Я счастлив, хоть и печален, но я никогда, никого, почти никогда никого не оставлял силой. Мы семья, но плох тот отец, что не отпускает из отчего дома своих детей. Может, ты хочешь взять кого-то с собой? Да некого. Никто не пойдет. Всем приход этого дяди бледного поднял мораль внезапно больше, чем пружина. Денюшка потекла погуще, и братва да сестерва запротив дерьмицы и хочет встать. А я, во-первых, Камиле обещала, а во-вторых... ты меня научил хотеть большего. Мне нравится. И когда ты пойдешь? Завтра, думаю. Сегодня устроим оттяг для серповых работяг. И да, я хочу поучаствовать в отправке первой партии фермента для беременюшечек. Лицо Януша перекосило. Арахна, перед уходом, пожалуйста, пополните багаж. Какой еще? Словарный! Вам в плешку. Мантис, ты точно не в обиде? Мантис шагнул к Арахне и взял ее за плечи. Точно. Я счастлив. Ты всегда была свободна. Он снял маску и поцеловал ее в лоб, крепко обняв. А затем выпустил свои серпы и, сняв их, протянул ученице как подарок. После чего, как ни в чем не бывало, повернулся к Янушу. А теперь, господин Змеиед, мне нужно около 10 000 к полуночи. Есть ли у нас такая возможность? Пойдем, учитесь, Мантис, пока я жив. И в тот же миг антарный поток в помещении иссяк, и со звоном вылетающих реакционных предохранителей все вокруг заполнила тьма.